на вьетнамскую территорию обрушилось в полтора с лишним раза больше тоннажа американских бомб, чем в 1961-69 годах. Только в 1973 году закончились крупномасштабные боевые действия Соединенных Штатов против борющихся народов Юго-Восточной Азии. Республиканские администрации последовательно, методично вели модернизацию стратегического потенциала Соединенных Штатов Америки. Именно они закладывали основы нового поколения вооружений, определивших содержание военно-стратегического строительства в начале 80-х годов. Удерживая основные плацдармы американской глобальной политики, республиканцы так или иначе пытались использовать силовые методы по всем азимутам своей международной деятельности. Они не уставали твердить о значении силы как основы политики Соединенных Штатов Америки. Из мемуаров Никсона, Форда, Киссинджера ясно видно. Во многих ситуациях, особенно применительно к Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку, а также к отношениям с СССР, Белый дом иной раз едва удерживался от соблазна погромче ударить кулаком силы. И, вероятно, ударил бы, если бы вся система внешнеполитических действий Вашингтона в 1969-76 годах не определялась тремя фундаментальными фактами. Возможности для политики силы стали меньше, отдача от такой политики стала ниже, а ее риск для самих Соединенных Штатов гораздо выше. Республиканцы это поняли. Понимание давалось им трудно. Оно противоречило всему укладу послевоенной политики Соединенных Штатов Америки. Всей направленности политического мышления и карьеры, характеру политической среды тех же Никсона, Киссинджера, Форда. Не понять, однако, было невозможно. В первой половине 70-х годов руководство Соединенных Штатов Америки столкнулось с редким сочетанием внутренних и внешних реальностей, связавших руки Вашингтону в такой мере, как этого никогда не было после окончания Второй мировой войны. С одной стороны, отчетливо выявилось бесперспективность продолжения политики холодной войны. Ее главные установки не имели будущего с самого начала, но к 70-м годам они оказались поистине в кризисном состоянии. Это проявлялось прежде всего на центральном направлении. Вместо успехов в сдерживании СССР путем силовой конфронтации на основе американского военного превосходства, как было спланировано еще при Трумэне, Вашингтон сталкивался с возросшей оборонной мощью СССР. Советский народ под руководством КПСС восстановил примерное военное равновесие между ведущими державами противоположных общественных систем. Утрата стратегического превосходства прошла настоящим землетрясением по всей послевоенной внешней политике Соединенных Штатов Америки. Была выбита ее прежняя основа. А следовательно и основа попыток Вашингтона оказывать нажим на Советский Союз. Достигнутый военно-стратегический паритет лишил Соединенные Штаты возможности шантажировать ядерные угрозы СССР, социалистический мир в целом, указывало советское руководство. Военно-стратегический паритет ставил новые непривычные пределы агрессивным тенденциям по широкому диапазону международной деятельности США. Ограничивал возможности использовать силу в качестве главного средства империалистической политики. Новое соотношение военных сил в мире наиболее весомо воздействовало на подход Соединенных Штатов к отношениям с СССР.